Последнее восклицание относилось к смуглолицому констеблю, входившему в поисковую команду, прочесывающую улицу. Неподалеку как раз двигалась группа констеблей из этой же команды, и от них отделилась девушка, сжимавшая в латексной перчатке женскую сумочку. Она двинулась к Личу, он тоже натянул перчатки, отошел от пичли. Но сначала велел ему оставить адрес и телефон одного из констеблей, охранявших его Порше. С девушкой-констеблем он встретился посреди улицы и принял от нее сумочку. Где вы нашли ее? В 10 ярдах от тела, под Монтегро. Внутри ключи и бумажника, еще водительского удостоверения и другие документы. Она местная? Из Хенлеон-Темс, — ответила девушка. Лич открыл замок сумочки, выудил оттуда автомобильные ключи и отдал их констеблю. — Проверьте, не подходят ли они какому-нибудь из машин поблизости, — велел он ей. И когда она зашагала выполнять поручение, вынул бумажник и стал изучать документ. Прочитав имя в первый раз, он его не узнал. Потом он будет недоумевать, почему не вспомнил ее сразу. Наверное, дело было в том, что чувствовал он себя хуже, чем растоптанное лошадиное дерьмо. И только прочитав ее имя на карточке донора внутренних органов на нескольких чеках, он понял, кто эта женщина. Старший инспектор оторвал взгляд от сумки, которую держал в руках, и посмотрел на искалеченную фигуру ее владелицы, лежащей на дороге, подобно куче тряпья. Трясясь от озноба, он пробормотал: «Господи, Юджиния! Господи Иисусе! Юджиния!» На другом конце города констебль Барбара Хеверс пела вместе с остальными гостями семейного торжества и гадала, сколько еще приторных песенок придется ей спеть, прежде чем она сможет сбежать отсюда. Беспокоило ее не позднее время. Да, час ночи означал, что она рискует не добрать положенное количество часов сна, требуемое для поддержания красоты. Но даже если она превратится в спящую красавицу, то и в этом случае лучше выглядеть не будет. А значит, нужно просто надеяться на то, что ей удастся поспать хотя бы 4 часа. На самом деле ей не давал покоя повод для этого торжества, ради чего ее вместе с коллегами по Скотленд-Ярду затолкали в этот жарко натопленный дом и держат здесь вот 5 часов кряду. Понятно, что брак длиною в 25 лет достоин того, чтобы устроить праздник. Барбаре хватило бы пальцев правой руки, чтобы пересчитать знакомые ей пары, достигшие этой знаковой цифры супружеского долголетия. Даже не пришлось бы использовать большой палец. Но вот в этой паре было что-то неправильное, что-то. Как только она вошла в гостиную, где желтая гофрированная бумага и зеленые воздушные шарики самоотверженно скрывали убогость, вызванную не столько бедностью, сколько равнодушием, ее охватило ощущение, что виновники торжества и собравшиеся компания разыгрывают некую домашнюю пьесу, в которой ей, Барбаре Хеверс, роли не дали. Она не могла отделаться от этого ощущения, как ни старалась. Сначала она объясняла себе это чувство отчужденности тем, что она пришла сюда вместе со старшими офицерами, один из которых 3 месяца назад спас ее шею от профессиональной виселицы, а другой пытался затянуть на той же шее веревку.